Все эти обескураживающие исследователей материалистов духовные способности Эдгара Кейси демонстрировались в присутствии множества свидетелей. Такие возможности ясно говорили о превосходстве духа над материей, ибо физическое тело провидца было приковано к одному месту, а освобожденный дух пребывал где хотел, феноменальным образом добывая знания, недоступные для обычного познания земными чувствами и разумом. Если даже часть информации Кейси получал, как говорят, чтение из подсознательной памяти других людей, то иные его способности, в частности пророчества о будущем, объяснить этим механизмом невозможно. Глубокие тайны связаны с проблемами памяти и сознания. Эзотерическая доктрина частично проливает свет на эти почти неизученные явления человеческой психики. Так существуют многочисленные виды памяти. С физическими чувствами связаны зрительная, слуховая и другие виды памяти. Имеется память на эмоции и мысли, а также на близкое или далекое прошлое. Все эти разновидности памяти присущи личности, конкретному смертному человеку. Но есть совершенная память духа, самой сокровенной тайны в человеке. Дух, называемый также свидетелем, безмолвным рекордером, обладает абсолютной памятью о всех формах жизни, в которых он когда-либо пребывал. Такая память является принадлежностью индивидуальности, бессмертной, перевоплощающейся триады высших принципов человека. Память духа обычно недосягаема для касаний сознания личности, поэтому мы не помним, как правило, свои предыдущие воплощения. У памяти, как таковой, есть свои ограничения – и не только потому, что разные люди обладают весьма разными способностями погружения в нее. Памятью, например, нельзя проникнуть в будущее, понять мысли собеседника или увидеть жизнь на другой планете, если дух там не побывал. Всеми этими способностями обладает сознание. Категория сознания относится к самым сложным проблемам современного естествознания. В эзотерической доктрине сознание связывается с духом и определяется как способность формирования и восприятия идей, а разум – как практическое приложение этой способности. В природе и человеке существуют многочисленные ступени и состояния сознания, определяемые уровнем эволюции. В человеческом микрокосме присутствуют разные состояния сознания, свойственные его телам-проводникам, увлекающим дух. Имеется и высокое духовное сознание, нетленное приобретение многих жизней, подлинное и вечное достояние человека. Носителями духовного сознания выступают огненные энергии, собираемые после каждого воплощения вокруг высшей триады принципов божественного начала в человеке. Конечно, эти энергии или духовные накопления человека отражают высшие, если они имеются, устремления каждой смертной земной личности – удостоенное присоединение к бессмертной триаде. Соответственно, у каждого человека эти накопления свои, и у разных людей они качественно и количественно различаются. Так постепенно в череде воплощений формируется индивидуальность и ее огненное тело, состоящее из этих тончайших накопленных энергий. Духовное сознание есть сознание огненного тела. Оформление огненного тела является высшей целью эволюции человека в ее отдаленных будущих циклах. Очень немногие земляне, далеко опередившие в развитии своих собратьев, обладают оформленным огненным телом. Возможности сознания и памяти различаются. Огненным сознанием, как и памятью, можно проникнуть в прошлое своей индивидуальности, увидеть цепь собственных воплощений. Но сознанию доступно и то прошлое, которое никогда не было в памяти, не только личности, но и бессмертной перевоплощающейся индивидуальности. Огненное сознание способно, например, погрузиться в прошлое отдаленной геологической эпохи Земли или какого-нибудь древнего народа, где данный дух не воплощался. Возможности сознания много больше не только памяти личности, порой плохо помнящей даже текущее воплощение, но и совершенной памяти бессмертной индивидуальности, рекордирующей цепь только своих жизней. Память фиксирует прошлое, но для высокого сознания доступно прошлое, настоящее и будущее. Память можно восполнить книгами, сознание – ничем. Именно поэтому учение живой этики уделяет такое внимание сознанию, его возможностям и развитию. Более высокое состояние сознания – чувство знания. Высочайшие ступени сознания, уходящие в беспредельность эволюции – это все знания разных степеней. Ясновидение, яснослышание и прочие ясночувства – есть атрибуты высокого сознания, а не памяти. Ясночувство – следствие частично или полностью раскрытых энергетических центров человека, что свидетельствует о высокой степени оформления огненного тела. Все изложенное делает попытку объяснить с позиции эзотерической доктрины загадку познавательных способностей Эдгара Кейси, но еще не отвечает на вопрос, где же он получил знания об Атлантиде. В чтениях ясновидящего такой ответ был дан, и источником информации названа Акаша. В тайной доктрине Блаватской указано, что в начале космической эволюции Мула Пракрити, предвечная, непроявленная и недифференцированная материя, испускает эманацию, называемую Акашей. Она представляет собой женский аспект творческой причины или Брамы, всемирную душу, отца-матерь всего сущего. Эфир является грубейшим аспектом Акаши. Это тончайшая пластическая материя, заполняющая беспредельное пространство, обладает способностью абсолютной памяти. Чтобы представить, как образуются в Акаше отпечатки всего происходящего, можно вообразить себе нашу планету, совершающую в космосе непрерывное и сложное движение и испускающую разнообразные излучения. Эти излучения запечатлеваются на тончайшем веществе Акаши, создавая своеобразный фильм, отражающий жизнь планеты от начала до конца ее существования.